«Могу ли я констатировать факт?» — поднялся вдруг Шигалев. «Констатируйте». Шигалев сел и подобрался. «Сколько я понял, да и нельзя не понять, вы сами вначале и потом еще раз, весьма красноречиво, хотя и слишком теоретически, развивали картину России, покрытой бесконечной сетью узлов. С своей стороны, каждая из действующих кучек, делая прозолитов и распространяясь боковыми отделениями в бесконечность, имеет в задаче систематическую обличительную пропагандой беспрерывно ронять значение местной власти, произвести в селениях недоумение, зародить цинизм и скандалы, полное безверие во что бы то ни было, жажду лучшего и, наконец, действуя пожарами, как средством народным по преимуществу, ввергнуть страну в предписанный момент, если надо, даже в отчаяние. Ваши ли это слова, которые я старался припомнить буквально? Ваша ли это программа действий, сообщенная вами в качестве уполномоченного из центрального, но совершенно неизвестного до сих пор и почти фантастического для нас, комитета? Верно, только вы очень тянете. Всякий имеет право своего слова. Давай нам угадывать, что отдельных узлов всеобщей сети, уже покрывшей Россию, состоит теперь до нескольких сотен, и развивая предположение, что если каждый сделает свое дело успешно, то вся Россия к данному сроку по сигналу, черт возьми, и без вас много дела, повернулся в креслах Петр Степанович. «Извольте, я сокращу и кончу лишь вопросом. Мы уже видели скандалы, видели недовольство населения, присутствовали и участвовали в падении здешней администрации и, наконец, своими глазами увидели пожар. Чем же вы недовольны? Не ваша ли это программа? В чем можете вы нас обвинять? В своеволии!» Яростно крикнул Петр Степанович. «Пока я здесь, вы не смели действовать без моего позволения. Довольно! Готов донос. И, может быть, завтра же или сегодня в ночь всех перехватают. Вот вам известие верное».